Глава вторая. Я шире распахнула дверь и оказалась в просторном салоне, хорошо освещенном солнечными лучами. На возвышении стоял огромный белый рояль. Вокруг пугали пыльными покрывалами ряды кресел. По их числу я поняла, что хозяин особняка был богат и мог пригласить на музыкальный вечер едва ли не полгорода. Я будто наяву видела обмахивающихся веерами дам и джентльменов с моноклями, слушающих прекрасную игру и не менее прекрасное пение. Я вздрогнула, когда из рояля появились расстроенные звуки. По клавишам бежал котенок, понявший, что его спасительница наконец явилась. Спрыгнув, он понесся между рядами кресел. Только когда он подбежал, я поняла, что зверек лишь отдаленно напоминает кошку. И вовсе не голубой цвет шерстки был тому виной. Сейчас многие хозяева окрашивают животных в яркие цвета. Я перестала дышать, когда поняла, что на голове котенка растут рожки, а на спине – крылышки, как у стрекозы. Они переливались всеми цветами радуги, когда неизвестное науке животное попыталось взлететь. И я присела на корточки. Я все еще верила, что найду ремешки, прячущиеся среди густой шерсти. Знавала я золотистого ретривера, которому хозяйка на прогулке пристегивала крылышки бабочки, а в зубы давала маленькую дамскую сумочку. Стоило мне протянуть руку и дотронуться до мягкой спинки, как мир потемнел и перевернулся. Я утратила способность слышать, видеть и двигаться. Мое тело онемело. Горло подкатила тошнота, словно я летела в неизвестном направлении. Вскоре я почувствовала удар спиной о воду и поняла, что утону, если не заставлю свое тело двигаться. Я набрала полную грудь воздуха, прежде чем погрузиться в черную пучину. Я страстно хотела жить. Выйдя из оцепенения, я что есть сил заработала руками. Они плохо слушались. Имея первый разряд по плаванию, я гребла по собачьи, ведь на большее я почему-то не была способна. Только почувствовав твердую почву под ногами, я выбралась на берег и рухнула. Легкие раздирало от боли, голова гудела колоколом. Я потянулась за сумкой, чтобы достать телефон и посветить, чтобы понять, куда я провалилась. Но обнаружила, что не могу сделать привычное движение – завести руку за спину. Первой мыслью было – меня частично парализовало. Но когда нащупала, что на мне вместо ветровки и джинсов шуба из кроличьего меха, так во всяком случае показалось в полной темноте, я закричала и не узнала свой голос. Я издала какой-то нечленораздельный ор. Подняв пальцы ко рту, их я тоже не обнаружила. Это было что-то вроде когтистой лапки. Я взревела и понеслась, куда глаза глядят, на всех четырех конечностях. Так оказалось гораздо удобнее, а страх лишь придавал сил. Меня хлестали мокрые ветви. Я проваливалась в наполненные грязью ямы, но упорно выкарабкивалась, чтобы вновь нестись по черному лесу. Сколько раз я стукнулась головой о стволы деревьев или ухала в глубокую лужу, не сосчитать. Я шарахалась от хруста ветвей, издаваемого вовсе не моим изменившимся телом, а кем-то невидимым в темноте. Я взвизгивала, когда вдруг встречалась взглядом с горящими огнем глазами. Плакала, когда очередной колючий куст оставлял на моем измученном теле царапины. Или я на нем клочки шерсти? Не знаю, то ли я бежала всю ночь, то ли густые кроны были до того плотно переплетены, что не пропускали солнечного света. Но неожиданно я вывалилась на поросшую травой дорогу, идущую меж стоящими стеной деревьями-великанами. Прямо под копыта лошади, на которой выседал мужчина в черной шляпе. Это было последнее, что я видела, покатившись кубарем. Очнулась я верхом на коне. Нет, я не сидела впереди всадника, и уж тем более не тряслась на лошадином крупе за его спиной. Я ехала в дорожной сумке, укутанная во что-то мягкое, похожее на рубашку, и пахнущее здоровым молодым телом. Я девушка сообразительная и не лишенная фантазии, поэтому отмела такие причины моего погружения в нереальность, как кома и шизофрения. Куда приятнее думать, что я переместилась в другой мир, попав в тело кошки. На этом я решила остановиться и не терзать мозг догадками и паническими атаками. Иначе на самом деле сойду с ума. Пришла в себя, киса? Всадник в черной шляпе покосился на меня. Сейчас доберемся до ближайшего трактира, и я сдам тебя в более надежные руки. Прости, но возиться с кошками у меня нет ни времени, ни желания. Я на службе у короля и редко бываю дома. Сдохнешь, ожидая, когда я налью тебе молока. Я смотрела на мужчину во все глаза и боялась открыть рот. Мало ли, какие звуки оттуда польются. Пусть лучше думает, что я самая настоящая кошка, чем ведьма, умеющая превращаться в мелких животных. Такой испугавшийся утопить может. По одежде и по способу передвижения было понятно, что образчик мужской красоты не является представителем современного мира. И чем дальше вглубь веков, тем больше вероятность, что меня, приняв за ведьму, сожгут на костре. Пока понятно было одно. Мой новый знакомый не является злодеем. Иначе не подобрал бы мокрую грязную животину и не завернул бы в собственную рубаху. Я хотела оглядеть себя, чтобы понять, на что похоже. Но меня укутали по самую шею, и все, что мне дано было увидеть, так это то, что я стала обладательницей шикарных усов. Славненько. Но в моем превращении обнаружилось и одно полезное свойство. Став кошкой, я обрела тонкий нюх. Я чувствовала не только, как пахну сама. Влажной шерстью, болотной тиной и дорожной пылью. Но и запахи, идущие от мужчины. Дым костра и конского пота. Скорее всего, всадник давно не покидал седло. А еще застарелый запах крови и вонь какой-то лекарственной мази. Судя по всему, его путешествие не было безопасным. Я находилась еще не в том состоянии, чтобы осмыслить, где я и что со мной произошло, а также чего мне следует бояться. Поэтому я сочла более полезным задремать. Мужчина, переложив плетку в другую руку, почесал мне между ушками. И я замурлыкала. Как оказалось, я умела издавать приятные звуки, ведь мой ночной ор напугал даже меня саму. Я проснулась от того, что меня вытаскивали из сумки. Я уже успела обсохнуть, хотя качество шерсти оставляло желать лучшего. Она свалялась и выглядела грязно-серой. Я вытащила лапу, подчиняясь необъяснимому желанию лизнуть ее и провести по лицу, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Мой спаситель хмыкнул. Женщина есть женщина. Чуть не сдохла, а красоту на морде навести торопится. Я и есть женщина, только заколдованная. И перестаньте употреблять по отношению ко мне такие слова, как «сдохла» и «морда». Вот что я хотела произнести, но получилось скрипучее некрасивое «мя». Я все-таки сорвала голос. В трактире пахло прогорклым жиром, едким дымом и немытыми телами. Я громко чихнула, чем привлекла к нам обоим внимание. К моему спутнику тут же подошла дородная трактирщица. «Добро пожаловать, господин!» «Венчур!» Представился он коротко. Трактирщица дождалась, когда посетитель назовет свое имя, после чего присела в приветственном поклоне. Я вытянула шею, чтобы увидеть, на что с такой кривой ухмылкой смотрит мой спаситель. Трактирщица демонстрировала ему большую дебелую грудь, держащуюся за ткань блузки только благодаря крепким завязкам. Я презрительно фыркнула. Мужчина есть мужчина. Даже после долгого пути при наличии воспалившейся раны они не прочь потискать кухарку. Вот что значили издаваемые мной звуки. Мой спаситель, словно поняв мой посыл, убрал с лица улыбку. кусок холодного мяса, кувшин пива и чашку молока для моей спутницы. И побыстрее. Приказал он, усаживая за стол. Пристроив меня на скамью и кинув рядом черный кожаный плащ и широкополую шляпу, Венчур расслабился. Оперся спиной о стену, вытянул под столом ноги и закрыл глаза, дав мне возможность лучше рассмотреть его. Он был невероятно привлекателен. Вроде бы и выглядел как человек, но чувствовал, что он неземной расы. Такое же чудо-чудное, как котенок, которого я кинулась спасать. У милорда не было ни рожек, ни стрекозиных крылышек, но я ясно понимала, что передо мной образец героя, каким его описывают в романах фэнтези. Оборотень, например, умеющий взвиваться в небо вороном. Или боевой маг, но не некромант. Запах земли и тлена я почувствовала бы сразу. А вдруг я попала в руки к самому настоящему принцу? Все говорило о том, что он был не из простых парней. Взять хотя бы его вьющиеся волосы, длиной почти до пояса. Несмотря на то, что Венчур был у дороги не первый день и даже где-то нарвался на клинок, мой нос все еще чувствовал запах крови. Его локоны оставались блестящими и шелковистыми. Таким позавидовала бы любая девушка. Я вздохнула. Мне нечему завидовать. Теперь вместо длинных и красивых волос у меня пушистая шерстка. И я, подчиняясь инстинктам, вылизываюсь. Кстати, благодаря умыванию собственной слюной, я разглядела, что мой окрас не серый, а синевато-голубой. Совсем как мои волосы перед тем, как я стала кошкой. В горле неожиданно засвербело, и я закашлялась. Венчур открыл один глаз и покосился на меня. И тут меня стошнило, и я выплюнула клок свалявшейся шерсти. Лицо моего спасителя скривилось в брезгливой гримасе. Если бы могла, я бы покраснела. Я лапкой столкнула свой позор со скамьи и подняла на мужчину виноватый взгляд. Он устало вздохнул и опять закрыл глаза. Но зато я успела рассмотреть их цвет. Темные, точно сливы. В их глубине светилось нечто, что делало их волшебными. Как будто оттуда смотрело древнее существо. Если бы я могла, передернула бы сейчас плечами. Но я только чихнула, за что получила еще один осуждающий взгляд темно-сливовых глаз. Как я и говорила, Венчур был так хорош, что не к чему было придраться. Длинные ресницы, подвижные брови, активно участвующие в выражении эмоций, красивой формы нос, четко очерченные губы и волевой подбородок. Скулы тщательно выбриты, что говорило о похвальной самодисциплине. Обожаю таких мужчин. 100 очков в его пользу. Я опустила глаза ниже, чтобы без стеснения насладиться и остальным. Широкими плечами, туго обтянутыми рубашкой с фронтоватым шейным платком, прячущимся под рукавами шерстяного сюртука мускулистыми руками, крепкими ладонями, облаченными в укороченные перчатки. Кажется, вариант таких перчаток с открытыми пальцами называется митингами. Благодаря им я могла убедиться, что ногти моего спасителя хоть и были коротко подстрижены, но выглядели ухоженно, без темной каемки по ободку. Еще 100 очков. Как же мне нравились мужчины, которые не позволяли себе быть грязнулями, ссылаясь на долгий путь и отсутствие удобств в средневековое время.